Глава 73. Если бы старик не упомянул имя Анны, я бы ни за что ему не поверила. Но сейчас я всерьез размышляла о том, что он, возможно, сказал правду. Сенатор сделал ребенка не маме, а ее подруге. Если Дэвис Эймс говорил правду, то человек, которого я помогла подставить сегодня, не имел ко мне никакого отношения, но... Мама сказала, что он мой отец. Да и жена сенатора, похоже, действительно в это верила. А когда я спросила Стерлинга, он не стал отрицать. Он точно знал, кто я такая. Он знал, что Эленор Тафт — моя мать. Если он не мой отец, то почему во имя всего святого мое присутствие, мое существование воспринималось как угроза? Я попыталась вспомнить разговор с сенатором. Я упомянула, что мама рассказала о случившемся в том году. Я сказала, что было бы обидно, если бы репортеры пронюхали, что он сделал ребенка несовершеннолетней. Но я не уточняла, кому именно. Это просто смешно. Неужели сенатор подумал, что я имела в виду Анну, а не свою мать? Даже если Анна забеременела от него... Какое отношение это могло иметь к маме или ко мне? Сидя за ужином между Лили и Буном, я смотрела через стол на маму. Она сидела слева от бабушки. Тетя Оливия и дядя Джей Ди сидели справа. Сейчас мне было совсем не до званых ужинов. Я не могла перестать думать об альбоме, посвященном дебютному году мамы. Анна исчезла с фотографий бала симфонии примерно в то же время, что и мама. Копченый лосось с сыром, фромаж-блан и крес с салатом. Слева появился официант и поставил передо мной тарелку с закусками. Приятного аппетита. Официантка на другом конце стола сделала то же самое. Анна исчезла с фотографий. Анна была беременна. Моим вопросом не было конца. Разразился ли скандал? Поползли ли слухи, как в случае с мамой? Или вмешался Дэвис Эймс, Анна исчезла, и никто ничего не узнал. Как получилось, что две несовершеннолетние девушки, да еще и подруги, забеременели в одно и то же время? А я даже не знаю фамилию Анны. «Вы выбрали вегетарианское меню, сэр?» Я была так погружена в свои мысли, что едва расслышала голос официантки. «Хрустящий запеченный пармезан с сальсой из огурца и цукини». Я моргнула. Официантка поставила тарелку перед дядей. «Не знал, что твой папа вегетарианец», — сказал Бун Лили, наколов на вилку большой кусок лосося. «Нет», — ответила Лили, и у меня так сильно зазвенело в ушах, что я едва расслышала продолжение. «Он просто ненавидит рыбу». «Ненавидит рыбу. Ненавидит рыбу. Ненавидит рыбу». На другом конце стола мама что-то сказала мужу сестры. Дядя Джей Ди улыбнулся, непринужденной и такой знакомой улыбкой. Мама рассказала только три вещи о моем отце. Она переспала с ним только один раз. Он ненавидел рыбу. Он не хотел скандала. Когда мама, извинившись, вышла в дамскую комнату, я последовала за ней. Я могла смириться с тем, что она утаивала от меня какие-то детали, но лгать... Это так не похоже на маму. Так же, как предательство собственной дочери, пусть даже временно, пусть в порыве гнева, было так же не похоже на Лилиан. «С девочками, может быть, сложно». Слова Лилиан эхом отдавались в голове. «С семьей тем более. Если бы твоя мать и Оливия были ближе...» Она не закончила мысль. И несколько месяцев спустя еще одно признание — Оливия может найти выход из любой ситуации. Мне следовало меньше беспокоиться о ней. И побольше о твоей маме. Мама позволила мне думать, что сенатор — мой отец. Она не опровергла предположение Шарлотты Эймс. Видимо, жена сенатора знала о беременности и о некой молодой девушке. И поскольку все знали о скандале с матерью, она просто сделала выводы. Я зашла в дамскую комнату через 3 секунды после мамы. Я даже не знала, что собираюсь сказать. Да и что вообще тут можно сказать? но вышло так, что мне и не пришлось ничего говорить. Мама оказалась не одна. Грир стояла перед зеркалом и поправляла накладной живот. Она, видимо, не слышала, как вошла мама, но зато услышала меня и резко развернулась. Приняла было безмятежный вид Мадонны с младенцем, но было слишком поздно. Ее живот съехал на бок. «Вот это да!» — сказала мама. Не знаю, поняла ли она, что я тоже здесь. А если и так, вряд ли это имело значение. «Элли, давай сегодня будем вести себя цивильно». Грир попыталась перевести тему, но с мамой такие штуки не проходили. «Какая ирония, не находишь?» — весело сказала мама. «На протяжении всего сезона ты притворяешься беременной. А когда дебютантками были мы, ты притворялась, что не беременна». «Что?» Грир придала лицу обеспокоенное выражение. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Она повернулась ко мне и затараторила. «Боюсь, твоя мама плохо себя чувствует, Сойер. Может быть, тебе следует сходить за...» Мама обернулась, как только осознала ее слова. Должно быть, она заметила что-то на моем лице, потому что, когда наши взгляды встретились, в ней тоже что-то изменилось. «Мы ведь только что помирились, только что расставили все по местам. Сойер, не обращайте на меня внимания». Сказала я, чувствую себя так, будто попала в какую-то извращенную страну чудес для дебютанток. «Вы что-то говорили о фальшивой беременности Грир?» «Да я бы никогда!» Ее возмущение рассмешило меня. «Прошу прощения, не Грир, а миссис Уотерс». Я, переняв бабушкин стиль общения, не дала ей ничего сказать и продолжила. Как-то не находился подходящий момент сказать, что Сэдди Грейс знает, что вы не беременны. Грир не дрогнула. Наоборот. Ее лицо словно окаменело. «О, перестань, Гри!» — сказала мама. «Никого не волнует, какую лапшу ты вешаешь на уши своему бедному мужу?» Я кашлянула. «Кроме Сэдди Грейс, конечно!» Грир взяла себя в руки и попыталась протиснуться мимо нас. «Я не собираюсь опускаться до вашего уровня». «О чем говорила мама?» Я перехватила ее у дверей. «Про ваш сезон». Они обе промолчали. Я повернулась к матери. «Стерлинг Эймс не мой отец». Почему-то я ждала, всем сердцем ждала, что мама успокоит меня, что всему этому есть какое-то объяснение. Но она продолжала молчать. «Что случилось с Анной?» — спросила я. Это имя, словно ударная волна, прокатилась по комнате. «Что случилось с ее ребенком?» — спросила я и повернулась к мачехе Сэдди Грейс. «И если вы тоже были беременны, что случилось с вашим?» Три дебютантки, все время вместе на каждой фотографии. Белые ленты повязаны на их запястьях, вплетены в их волосы. Три дебютантки. И все три в положении. «Грир потеряла ребенка», — наконец подала голос мама. «Незадолго до Рождества». «Элли!» — Грир выкрикнула мамино имя, будто его силой вырывали у нее из горла. «Это была ее идея, если хочешь знать», — тихо сказала мама. Она старалась не смотреть ни на меня, ни на Грир, словно говорила сама собой. «Пакт». «Пакт?» — повторила я. «Три дебютантки. Все три в положении. Белые ленточки. Сенатор Эймс рассматривает любую правду о моем зачатии как угрозу, хотя очевидно, что я не была его дочерью». «Пакт!» — повторила я еще раз. Сердце остановилось. Я сомневалась, что оно когда-нибудь снова начнет биться. «Я стала результатом пакта о беременности?»